Глава 13. Поехали. Алло, Дита, я согласен на твое предложение. Но прежде чем обсуждать состав твоего приданого, я хочу попросить, чтобы его осевое величество отпустил Абалима Михаила и Вильфхейма Курста, снял с них все обвинения и, разумеется, не лишал ни статуса, ни денег, ничего. Я не волновался. Как только почувствовал, что красный кристалл связи соединился с наследницей клана Венер, тут же четко обозначил свои условия и принялся терпеливо ждать ее ответа. Вчера пришлось сообщить союзникам, что мне поступило предложение заключить брак с Дитой. Точнее, предложение сотрудничества от осевого короля, завернутое в столь симпатичную обертку. Как и следовало ожидать, члены Альянса встревожились, услышав эту новость. «Если бы не ситуация с пленниками, я бы не стал соглашаться», — заверил я присутствующих. «Да даже и сейчас вам не стоит!» — не сдержавшись, воскликнул Вязий, однако, поймав суровый взгляд Михаила, поумерил пыл. «На самом деле предложение со стороны осевого короля более чем логичное», — задумчиво проговорил Эрлион. «Хотя, зная Кезефа, не сомневаюсь, что есть у него и двойное дно». «Есть!» — не стал спорить я. «Однако как раз о нем я не хотел бы рассказывать. Дела родов Ильярис, Кракомот и Махамая. У каждого из нас свои причины сражаться против узурпатора. Что такое дело рода, все присутствующие прекрасно понимали, так что настаивать никто не стал. Услышали, сделали зарубку на память. А теперь все, можно вернуться к основной теме». Хотя, честно говоря, как раз Эрлиона можно было бы посвятить в наши дела. Все-таки он многое сделал для спасения камнеедов и Крохотдума. Можно было бы, наедине, и если бы он представлял только себя. Все-таки делиться стратегически важной информацией со всем кланом Зерий мне не хочется. Остаток собрания мы провели, обсуждая нюансы предстоящих мне переговоров. В тот миг в голове в очередной раз мелькнула мысль, а нужно ли мне все это? Нужно ли так рисковать ради двоих пленников, когда можно просто потянуть с ответом Дите до воскресенья? Конечно, нужно. Я аристократ, глава своего рода, а в дальнейшем уверен и клана. Я считаю, что должен принимать решения по большей части рационально, чтобы они несли пользу. Поэтому, полагаю, хочу спасти тех, кто попал в беду, не причина ставить на кон безопасность рода. Однако я в то же время и тот, кому не чужды общечеловеческие ценности. А еще я демон, зависимый от своих страстей. Эх, нести ответственность за чужие жизни значит постоянно сталкиваться с выбором. Как же я радуюсь, когда выгоды и личные желания оказываются в одном углу ринга. Вот как сейчас. И Абалим Михаил, и Вильфхейм Курст мне приятны, и чисто по-человечески я бы не хотел, чтобы наш неприятель их казнил. Но кроме моего личного желания, на чаше весов стоят и меркантильные интересы. Я знаю, как в дальнейшем использовать обоих пленников для собственного развития. Если все пройдет относительно гладко, я получу очень хорошую выгоду. Плюс, все это время я не забывал, что Абалим — любимый дядя Ханиэль. Я не хотел бы, чтобы моя милая супруга горевала из-за его кончины. Куча мыслей пронеслась у меня в голове, пока я ждал ответ Диты. Девушка явно была шокирована моим неожиданным звонком. Я поняла. Наконец-то кристалл связи передал мне ее мыслеголос. Я свяжусь с его осевым величеством, а после снова свяжусь с тобой. Хорошо, жду звонка. Я почувствовал, что разговор окончен, и откинулся на спинку стула. Ход сделан. Теперь остается только ждать. Правда, ждать я не люблю. Горячая демонская натура не позволяет расслабиться и усидеть на месте. Я вскочил на ноги и, взяв с собой красный кристалл связи, направился на полигон. Минут 40 я изображал из себя мишень в неравном тренировочном бою с нашей неполной ротой пилотов боевых роботов. Иными словами, носился по лесу, иногда выбегал на луг, а они пытались не отставать от меня и стреляли, Стреляли, стреляли. Проклятие. Тренировки пилотов — очень накладное дело. Хорошо, хоть часть орудий бьют энергией и не требуют патронов, а только огромных затрат электричества во время зарядки. Я хорошенько набегался, а Дита так и не позвонила. Попрощавшись с дружинниками, вернулся во дворец и отправился в душ, прихватив с собой кристалл связи. После душа пообедал. Один, ибо все домочадцы разбрелись по делам. Даже Ханиэль. Супруга выпросила у меня разрешение отправиться вместо меня с дядей Геной и Ранзой на очередной этап переговоров с хвостом Виверны. Мол, раз я занят, кто-то же должен представлять род Ильярис. Во время обеда со мной связалась Куприна, спросив, смогу ли я открыть для нее портал. Она с самого утра отправилась на очередную встречу с королем Минотавров Муму Уси. Раз уж я трапезничал в одиночестве, посчитал уместным выслушать доклад камерира прямо за столом. Разумеется, слуги и ее покормили. После обеда Ира попросила отправить ее на землю. Выполнив эту нехитрую просьбу, вновь принялся ждать. И вот, сидя за рабочим столом в своем кабинете, я почувствовал, как в кармане потеплел кристалл связи. Вложил в него немного праны, после чего в голове раздался знакомый мыслеголос. «Илья, приветствую еще раз». «Угу. Здравствуй, Дита. Ну что, каков вердикт его осевого величества?» Девушка ответила не сразу. Несколько секунд на нас давило напряженное молчание, хоть мы и находились в тот момент в разных мирах. «Он согласен», — наконец-то произнесла Дита. «Его осевое величество готов продемонстрировать всей оси свое доброе отношение к тебе за то, что ты готов пойти на сближение. Церемонию проведем завтра публично во время Ареопага. После нее сразу же получишь пленников. Под свою ответственность». Теперь уже пришел мой черед брать паузу. Мне нужно было осмыслить каждое услышанное слово и сделать выводы. В общем-то, все ясно. В общем-то, все относительно предсказуемо. Единственное, что меня немного удивляет, Кезев не стал встречаться со мной до помолвки, а, видимо, как сразу и обозначил, желает провести встречу по обсуждению приданого после. Честно говоря, я думал, он уже сейчас начнет меня обхаживать. Но нет. Осевой король сказал свое слово, и оно неизменно даже на фоне новых обстоятельств. По сути, Абалима Михаила и Вильфхейма Курста мне отдают с барского плеча под мое честное слово. Хорошо ли это? На самом деле, сложилась такая ситуация, когда любой исход плох. Но хоть некоторые и считают, что меньшего зла не существует, сейчас нам досталось как раз меньшее зло. И это радует. С этим можно работать. «Я понял тебя, Дита», — разложив в своей голове все по полочкам, ответил я. «Полагаю, в плане приготовления от меня ничего не требуется?» «Не требуется. Главное, не забудь взять обручальное кольцо, такое же, как у твоей первой супруги». Мне показалось, мыслеголос наследницы клана Венер прозвучал чуть теплее. «Не переживай, не забуду», — пообещал я. «Ну раз все, тогда давай, до завтра. Увидимся на Ареопаге». «Илья!» Неожиданно мощный мысленный импульс Диты заставил меня замереть на мгновение. «Что?» «Нет. Ничего, прости. До завтра». Будто из пулемета выстрелила она и повесила трубку. Что это с ней? Хотела о чем-то предупредить? Нет, не совсем то. Тогда что же? Поддалась чувствам? А вот теперь ближе к истине. Не до конца определилась девочка, как ей реагировать на нашу помолвку. Сама-то она хочет этого, вот только навязанной быть не желает. То есть наследница клана Венер, щеголяющая на людях в крайне развратных нарядах, в идеале хотела бы, чтобы наш с ней союз основывался на истинных чувствах. Мило. Вот только Руаркпоргская ось миров сама по себе не очень уж милое место. Вздохнув, я поднялся на ноги и достал из скрытого в стене мини-бара бутылку вина. присосался прямо к ее горлышку и плюхнулся обратно за стол. «Нужно бы немножко поработать, пока есть время. А то Куприна у меня Паша таки лошадь, да и остальные от нее не сильно-то отстают. Вот и мне нечего впустую тратить время. Экономика рода, рост влияния, закупка провизии и вооружения, анализ обороноспособности родового гнезда. Пусть лично мне не нужно заниматься всем подряд, держать руку на пульсе стоит. Помимо ежедневных устных отчетов, я получаю их более полные версии в электронном виде. По мере возможности стараюсь их хотя бы просматривать». Так я и просидел почти до самого вечера, параллельно с помощью мысли голоса раздавая приказы стражам. Когда же вышел из кабинета, осевые аристократы моего дома уже были в полном сборе. Я пересказал содержание своих переговоров с Дитой, а потом мы все разбрелись по комнатам собираться на очередную вечернюю встречу глав Альянса, которая на сей раз проходила в родовом гнезде Радуриэлей. На Ареопаг мы направились впятером. Лата осталась дома. Хоть Ранза и отказалась от титула главы рода в пользу младшей сестры, на данный момент технически Ранза является наследницей, ибо из рода она еще не вышла, а других членов в роду нет. Наследники до Ареопага допускаются. А еще аристократ не обязан говорить, глава он или наследник. Подразумевается, что о ролях друг друга на Ареопаге и так все знают. Так что Махамайя своим присутствием не нарушила никаких неписанных правил. Зато, с одной стороны, нарушила их Ханиэль. Я то и дело замечал удивленные взгляды присутствующих, обращенные в сторону моей супруги. Неуважительно без причины тащить на Ареопаг с собой кого бы то ни было из родственников. А о причине глав кланов и свободных родов не уведомили. Им еще предстояло узнать о нашей помолвке с Дитой. К слову, на младшую Венеру тоже время от времени поглядывали с подозрением. Однако с куда меньшим, чем на Хани, так как Дита была не просто вторым представителем от клана Венер, но и дочерью правого министра и должностным лицом при осевом короле. А вот маме тоже досталась порция косых взглядов. Но она ни в какую не хотела оставлять меня в этой странной ситуации. К тому же на помолвке сына, как и Хани на помолвке мужа, она имеет полное право присутствовать. Более того, им обеим, но больше, конечно, Хани, крайне желательно быть на данном мероприятии согласно традициям аристократов. А то, что помолвка пройдет на Ареопаге, не помеха. «Сегодня тут особенно празднично!» — донесся до слуха голос кого-то из аристократов. «Зелени и цветов гораздо больше, чем обычно», — пояснила Ранза мне и Хани, едва мы завертели головами. «Мне нравилось находиться в главном зале башни Совета. Удивительное место. Потолок будто отсутствовал вовсе. Вместо него на небе сияло миниатюрное солнце. Имитации были выполнены настолько натурально, что кожей лица можно было ощутить прохладный ветерок, а ноздрями втянуть ароматный свежий воздух. Не говоря уже о том, что солнышко грело, и под ним росли травка, деревья, распускались цветы. Зеленый ковер целиком накрывал пол как за нашими спинами, так и в середине кольца, образованного белыми столами, за которыми размещались гости. Мой первый сознательный Ареопаг. На прошлом я присутствовал, будучи полностью накачанным феромонами Тюран. На прошлом я получил герб и объявил себя матрилинейным женихом Венеры-старшей. На этом же Ареопаге мне вновь предстоит выступить перед осевыми аристократами и вновь стать женихом Венеры, но на сей раз младшей. В прошлый раз я не отдавал отчета в своих поступках и был под контролем. Сейчас же отчасти меня тоже вынуждают. Но разница колоссальна. Предупрежден, значит вооружен. Когда свободных мест практически не осталось, в зал вошли красивые девушки разных рас в длинных темных платьях, белых передничках и белых же ободках. На серебряных подносах они несли фужеры, бутылки шампанского в ведрах со льдом и закуски. Аристократы не скрывали удивления. Быстро сервировав столы, девушки принялись откупоривать бутылки и наполнять фужеры. Между тем свободных мест совсем не осталось. Послышался отчетливый стук, и в центре кольца столов появилась голограмма сухонького старичка с обвисшими длинными ушами и крючковатым носом. «Господа и дамы, рад приветствовать вас на очередном заседании Ареопага», — торжественно произнес Гаруда. «Если быть точнее, на первом заседании со времен воцарения его осевого величества Кезефа Люцифера. Все мы с нетерпением ждали этого Ареопага, и вот, наконец-то, он наступил. Я вижу, вы удивлены наличием напитков и закусок на ваших столах. Но всему есть объяснение. Дамы и господа!» Голограмма председателя подняла к небу фужер с шампанским. «Предлагаю всем вам отпраздновать воцарение его осевого величества Кезефа Люцифера. За нашего с вами осевого короля!» Ну вот, первый тост за Люцифера. Придется выпить. Насколько я заметил, никто из присутствующих не проигнорировал тост председателя. Ну еще бы. Иное поведение могло быть расценено как вызов, а бросать вызовы королю прямо сейчас никто не желал. Хотя некоторые, например, Зевс, после такого тоста пили шампанское, будто болотную воду, с трудом сдерживая негативные эмоции, чтобы они не проступили на лицах отчетливо. «Дамы и господа!» — продолжил Гаруда, как только все выпили, закусили и вновь приготовились слушать председателя. «Как вы прекрасно понимаете, сегодня у нас необычный Ареопаг. Сегодня впервые за долгое время на Ареопаге будет заключена помолвка. Два любящих сердца сегодня сделают внушительный шаг по дороге к своему совместному счастью». Он взял небольшую паузу, и гости, не стесняясь, зашептались с соседями, гадая, о ком идет речь. Особо проницательные смотрели то на нас с Ханиэль, то на Диту, то на мою маму и дядю Гену. Мне кажется, некоторые из этих проницательных сами не верили в свою догадку. «С вашего позволения», — вновь заговорил председатель, — «я прошу выйти господина Илью Ильяриза вместе с его семьей и госпожу Диту Венер, также вместе с семьей». Голограмма старого бога указала рукой в центр кольца столов. Стоило нам подняться на ноги, как части столов перед нами отъехали вперед и в сторону, дав возможность пройти в центр. Компанию мне составили Хани и мама с дядей Геной. Дит уже сопровождала только Тюран. «Моя прелестная дочь Дита не так давно достигла того возраста, в котором девочки обычно улетают из родового гнезда», — улыбаясь, заговорила Венера-старшая, облаченная в очередное голое платье с огромными вырезами и разрезами. Моя уже почти законная невеста стояла рядом с матерью и тоже улыбалась, мило, неуверенно поглядывая в мою сторону. В отличие от Тюран, Дита выглядела почти не вульгарно. Пусть ее васильковое шелковое платье было довольно коротким и напоминало халат, все же многое оно прикрывало. Складывалось впечатление, будто, разрешив выбрать подобный аутфит, несвойственный роду Венер, мамаша действительно выпинывает дочь из дома. «Однако же я не думала, что Диту постигнет такая обычная участь», — распиналась старшая богиня. «Все-таки она моя наследница, наследница матрилинейного рода, и предполагалось, что она останется в нашем роду. Но все сложилось иначе. Моя дочь встретила свою любовь, мужчину, который ни за что не согласился бы на матрилинейный брак. И чтобы хоть как-то помочь дочери, я решилась отпустить ее и благословить на брак патрилинейный». Когда я сватался к Ханиэль, все выглядело по-другому. Сватовство напоминало игру между мной, моими родственниками и Михаилами. Вроде как все случилось само собой во время ужина, а не было запланировано. В итоге наши отношения начались уже сразу с помолвки. Сватовство к Хани — классический вариант сватовства, наиболее уважаемый аристократами и практически необходимый для первой свадьбы. Хоть со следующими свадьбами тоже стоит соблюдать подобные условности, все же поблажки более допустимы. Вот как сейчас. Сватовство выдают за следующий шаг в наших с Дитой несуществующих отношениях. Пусть аристократка и должна выйти замуж девственницей, даже если и не натуральной, это не значит, что ей запрещено видеться до свадьбы со своим избранником. Совместные походы на приемы, в кино, театры — все это вполне допустимо, особенно если речь идет не о первом браке. Так что для всей оси у нас с Дитой любовь. Неожиданностью для меня это не стало. Председатель, по поручению короля, занимавшийся приготовлениями, еще вчера вечером сбросил мне легенду для ознакомления. После слов старшего родителя невесты положено выступить старшему родителю жениха. Обычно. Но я глава рода и уже однажды женат, так что мои близкие вышли со мной лишь для создания массовки. Очень важной массовки. Показать, что я не один. Но слово держать только мне. «Благодарю, госпожа Венер, за то, что пошли на это ради нашей с Дитой свадьбы», — заговорил я, когда Тюран замолчала. «Это многое значит для меня и, надеюсь, для моей избранницы. Я считаю, что Дита подойдет на роль одной из моих жен. Если мы поженимся, она станет мне опорой, а я обеспечу ей, как и всем моим женам, достойнейшую жизнь. Буду защищать и заботиться о наших детях. С вашего позволения, госпожа Венер, я сделаю предложение вашей старшей дочери». «Позволяю, господин Ильярис», — повела рукой Тюран. Я медленно зашагал в сторону Диты. Чуть позади меня держалась Ханиэль. Родители же так и остались стоять на месте. Над нашими головами двигались голограммы с нашими же изображениями. Все было сделано для того, чтобы любой гость при желании мог разглядеть детали церемонии. «Дита Венер!» — остановился я напротив своей избранницы. «Согласна ли ты выйти за меня замуж?» Я не стал видеть сложные словоформы и сказал прямо. Это не очень вежливо, но, в общем, и не грубо. Я тщательно продумал каждую фразу своей речи заранее. «Да», — тихо ответила Венера-младшая и подняла на меня глаза. «Для меня будет честью стать вашей женой, господин Ильярис. Обещаю, вы не пожалеете о своем выборе. Я сделаю все, чтобы вы не пожалели». С жаром закончила она. Я знал, что богиня говорит искренне. К нам подошла Ханиэль и вытянула вперед правую руку, демонстрируя обручальное кольцо Дите, Тюран и стоящему неподалеку Гаруде. Я достал из обитой бархатом коробочки единственное лежащее в ней кольцо, выглядящее точь-в-точь как то, что носила Хани, и надел его на безымянный палец левой руки Диты. Этим жестом я дал понять, что у меня уже есть еще одна невеста, ибо палец второй жены средний. Однако спрашивать о ней сейчас меня явно никто не будет. Неуместно. Дита потянулась своей окольцованной рукой к моей правой руке и прикоснулась своим обручальным кольцом к моему, которое я, как женатый глава семьи, носил на большом пальце. «Дамы и господа!» Громко проговорил Гаруда, поднимая наполненный фужер с шампанским. Мы четверо тоже взяли по фужеру с подноса подошедшей официантки. «Поздравим же счастливого жениха и его прекрасную невесту с их помолвкой! Пусть небо благоволит любящим сердцам! Пусть скорее свершится их свадьба! За господина Ильяриса и будущую госпожу Диту Ильярис!» А сивые аристократы просто подняли фужеры. Я же с Дитой и Ханиэль чокнулись. Затем все выпили, и мы вернули опустевшую посуду на подносы официанткам. «Как глава клана Венер», — вновь взяла слово Тюран, — «я рада, что наш конфликт со свободным родом Ильярис завершился, и теперь нас ждет пышная свадьба, а дальше — плотное сотрудничество и крепкая дружественная связь. Как мать, я счастлива, что моя дочь полюбила господина Ильяриса, а он полюбил ее в ответ. Как правый министр Руаркпоркской оси миров, я довольна тем, что войн и противоречий в нашей оси становятся меньше. Довольна тем, что все больше и больше осевых аристократов становятся на путь мира. Ведь именно этого желает его осевое величество. Его осевое величество поведал мне, что он благоволит свадьбе моей дочери и господина Ильяриса. Его Осевое Величество видит в этой свадьбе начало складывания новых отношений в оси миров, начало всеобщего благостного мира и процветания. И в честь этого события великодушный Его Осевое Величество простил товарищей господина Ильяриса, страшно провинившихся перед всей Руаркпоркской осью миров. Простил господина Абалима Михаила и господина Вильфхейма Курста. Простил и помиловал. Но при одном условии. Бывшие приговоренные к смерти отныне будут находиться под личной ответственностью господина Ильяриса. Венера, до этого смотревшая прямо перед собой так, чтобы ее голограмма заглядывала в душу каждому зрителю, повернула голову в мою сторону. «Прошу, ответьте мне, уважаемый жених моей старшей дочери, господин Ильярис, готовы ли вы взять на себя ответственность за поступки господина Абалима Михаила и господина Вильфхейма Курста?» «Готов», — ровным тоном ответил я. «Что ж», — осклабилась Венера, — «так тому и быть». Она гордо вскинула голову и громко приказала. «Приведите бывших заключенных, отныне они свободны. Отныне ответственность за них несет господин Илья Ильярис». Усталых, измученных, но умытых, причесанных и облаченных в чистые одежды пленников вывели в центр кольца столов. Тюран озвучила им условия их освобождения, а затем сопровождающие Абалима и Вильфхейма бойцы ЕОА, Единой Осевой Армии, демонстративно сняли с них наручники, блокирующие прану. «Пожалуйста, подождите меня в моем дворце», — тихо попросил я и после дозволения председателя Ареопага открыл портал. «Господин Ильярис», — обратилась ко мне Тюран, когда бывшие пленники покинули Большую Башню Совета. «Как у счастливой матери у меня к вам просьба. Вы слушаете?» Я постарался не показывать напряжение. «Чего она от меня хочет?» Спрашивает-то до сих пор публично. «Конечно, госпожа Венер», — вежливо ответил я. «Дату свадьбы мы с вами, думаю, определим уже завтра, но до нее моя дочь будет сгорать от нетерпения и любви к вам. Как любящей матери мне будет тяжело смотреть на ее томление в этом ожидании. Поэтому прошу, раз уж мы ступили на путь дружбы и мира, помогите мне, избавьте меня от этих страданий. Прошу, уделите время Дите. Что угодно. Прогулки по вечному городу или же по любому другому миру. Да хоть по вашему имению. Побудьте с ней сегодня после Ареопага, если у вас есть возможность». Вот это поворот. Чего она добивается? Отказать публично я сейчас не могу. Но после всех ее слов о радости осевого короля и помиловании приговоренных к смерти... Проклятый Кезев. «Конечно. Если сама Дита будет не против, я с радостью приму ее в своем родовом гнезде». Лучезарно улыбнулся я. Разумеется, она была за. Собственно, на этом первая часть собрания глав кланов и свободных родов закончилась, и мы вернулись на свои места. Правда, Тюран попросила председателя, чтобы Дите разрешили сесть рядом со мной. Удивительно, но официантки вновь наполнили фужеры шампанским. «Мы еще что-то празднуем?» Я думал, горячительные напитки и закуски нужны были для того, чтобы отметить нашу с Дитой публичную помолвку. «Господа и дамы!» Председатель вернулся на свое место за столом и теперь обращался к присутствующим привычным образом, то есть через голограмму. «В этот прекрасный день я хочу поделиться с вами еще одной замечательной и знаковой новостью. Вам известно, что последнее время мир Адритон оставался очагом активных военных действий против монстров из другой оси миров. Многие из вас защищали нашу ось миров, посылая отряды в Адритон. Многие из вас теряли там дружинников, своих одноклановцев, кто-то потерял близких и друзей. Чудовища в Адритоне были страшными врагами, которые пытались захватить мир Адритон, а затем уже из него расползтись по всей оси. Всем вам известно об этой проблеме, докучавшей нашему дому. Докучавшей до недавних пор, ибо теперь с этой проблемой покончено. Его осевое высочество, осевой кронпринц Гемах Люцифер, лично разобрался с чудовищами Адритона. Этот вопрос закрыт. Прорыв монстров из Адритона больше не угрожает Руаркпоркской оси миров. Господа и дамы! «За нашего осевого кронпринца!» Гаруда высоко поднял фужер и, дождавшись, когда большинство присутствующих сделает то же самое, выпил, как и все остальные. Стук! и в центре зала появилась голограмма Геркуса Зевса. «Господин председатель!» — сухо проговорил мой союзник. «Хотелось бы услышать подробности. Как именно его осевое высочество покончил с чудовищами?» Вопрос закономерный. Если рассуждать логически, вряд ли ответом на него будет слово «силой». Слишком долго Асоа воевали в Адритоне, но так и не смогли одолеть всех чудовищ. С тех пор, как Асоа попросили покинуть тот заснеженный мир, прошло всего несколько дней. Даже если бы король вместе с сыном отправил всю вновь созданную Еоа, вряд ли те успели бы все зачистить. Да и зачем тратить столько жизней своих солдат на ровном месте, раз сам до этого велел аристократам вывести их дружины? Пусть прозвучит мерзко, но с точки зрения короля, если и тратить чьи-то жизни, то жизни этих самых дружинников, аристократов, загребать жар чужими руками. «К сожалению, в данный момент я не могу поделиться деталями», — лаконично и вполне ожидаемо ответил Гаруда. «Больше на Ареопаге ничего особо интересного для меня не произошло. Суть выступления председателя свелась к тому, какой крутой осевой король, как круто будет с ним сотрудничать во благо светлого будущего нашей оси миров. Правый и левый министры тоже несколько раз брали слово, поддерживая основную мысль Гаруды. Собственно, высокопоставленных аристократов по большей части и собрали сегодня как раз для подобной политнакачки. Плюс посмотреть на их лица, обратить внимание, кто какие вопросы станет задавать, дать понять, что осевой король и его приближенные собираются пахать во благо оси миров. Мол, Кезев не узурпировал власть, а принял ее, чтобы жизнь каждого сделать лучше. Тот еще бред, в который мало кто искренне поверит. Но это официальная позиция короля, и от нее главы кланов будут отталкиваться при дальнейшем планировании своих действий на политической арене. «Фух, наконец-то закончилось!» — негромко выдохнула Ранза, едва Гаруда объявил о завершении Ареопага. Махамая, во время собрания сидевшая от меня через Ханиэль, подошла и еле слышно прошептала. «Возвращаемся. Нам еще к сегодняшним свадьбам готовиться».